Глава вторая. Дим – попаданец. Когда Светлая умчалась на охоту, а гному вдруг захотелось погулять, я решил поговорить с Ларой на тему супружеского долга, а вернее постельных супружеских обязанностей в понимании эльфов. Не знаю почему, но задавать такие вопросы Эль я стесняюсь. Хотя и сплю с ней в одной палатке, а вот с темной запросто могу и откровенно поговорить. Располагает она к этому, что ли? Скажи, Лара, как у вас эльфов с этим самым, ну, с супружескими обязанностями? Почти так же, как и у людей, только намного реже, ответила она. Ну вот, так я и думал. Сейчас скажет, что только раз в год. Да и то, если звезды правильно расположатся. Луна непременно полная. В лесу на специальной поляне расцвел особый цветок. День недели четверг, недавно прошел дождь, и на горе некоторое ракообразное издало звук, в простонародье именуемый свистом. И насколько реже? С подозрением в голосе спросил я. Самое частое это раз в неделю. Ну, это не так страшно, с облегчением проговорил я. Заведу себе еще 5 эльфиек и смогу жить полноценной жизнью. И вам хорошо, и мне. Все довольны? И никаких семейных скандалов. Лара даже не знала, возмущаться такими моими планами или сразу по голове бить чем-нибудь тяжелым. Хотя она и не тяжелым может ударить так, что мало не покажется. Как-то анекдот про каратэ рассказал, так она без всяких обезьяньих ужимок толстенных сук ладонью перебила. Но поскольку под рукой у нее ничего такого нет, и драться она вряд ли будет, я продолжил развивать свою любимую тему. «Только не нужно говорить, что другие эльфийки за меня не пойдут». Заранее предупредил я ее возражение. «Вы с Эль ведь пошли? Да еще и хитрую комбинацию придумали по охмурению меня невинного. Это надо же! Сначала герб как бы в шутку мне нарисовали, потом протолкнули его в королевской канцелярии, несмотря на все сопротивление честных чиновников, а затем активно это скрывали, чтобы я ничего не заподозрил». И не смог развестись. Вот как. Интересная интерпретация событий. Произнесла отошедшая от возмущения Лара. Но в любом случае еще на 5 эльфиек можешь не рассчитывать. А на 4? С показной надеждой в голосе спросил я. На 4 тоже. И вообще, я все Эледриэль расскажу. И испугала ежика голой. Ну, в общем, очень испугала. «Ты думаешь, Эль нас сейчас не подслушивает?» Лара тут же зашевелила ушами во все стороны и больше на ближайшие кусты. «Нравится мне, когда мои эльфийки так своими ушками шевелят. Красиво это у них получается, но, похоже, ничего не обнаружила. А я что? Я всего лишь наугад сказал. Ничего не утверждала, просто предположил». «Ладно», — миролюбиво согласился я. «Раз эльфиек нельзя, то и полуэльфийки подойдут. Те же лисички мне очень даже понравились. Не такие красавицы, как вы, Сель, но зато рыженькие». «Ни одна хвостатая не подойдет к тебе ближе, чем на полет стрелы», совершенно серьезно заявила темная. «Это я как законная жена обещаю». «Ну вот, как бедных и несчастных хвостатых гонять, так законная жена». А как о постели и супружеских обязанностях, так сразу в кусты. Не чаще, чем раз в неделю. Хорошо, что хоть про раз 10 лет не стала врать. Как бы обиженно начал жаловаться я. Все время, пока мы разговаривали, я держал Лару за руку и перебирал ее пальчики своих. Какие же они у нее красивые, тоненькие, точеные и... сильные. Я вот попытался натянуть эльфийский лук... Натянул, но с большим трудом. А о стрельбе и речи не было. А любая из моих эльфиек, играючи десяток выстрелов в минуту, сделает. И ни разу не промахнется. На самом деле куда больше. И еще, от ее пальцев ко мне такие же приятные ощущения идут, как от объятий. Отпускать не хочется. «Будут тебе сегодня супружеские обязанности, Селедриэль», прервала мои размышления Лара. «Только не обижай девочку, ладно?» «Вас ушастых обидишь, как же! Сами кого хочешь обидите, и убежать не успеешь. А когда это вы успели решить, что Эль будет первой? Она и так с тобой в одной палатке спит, так что шансов, что уступит мне, никаких. Подумал сказать, что Лара меня совсем не любит и только поэтому уступает. Но решил этого не делать, мало ли что, вдруг опять поругаются. Поэтому воспользовался случаем, чтоб сменить тему. «Понятно», — ответил я. «И, кстати, вы ведь вроде друг друга терпеть не можете. С чего такая забота о ней и о том, чтобы я ее не обижал?» «А мы теперь с ней как бы родственницы. Неважно, как относимся одна к другой, но от чужих друг друга защищать обязаны». И интересная логика, видимо, особая, эльфийская. Даже слегка удивившись, сказал я. «Вы, Сель, значит, будучи моими женами, как бы родственницы, а я сам, будучи вашим мужем, получается чужой, от которого нужно защищаться?» Темная только хитро усмехнулась мне в ответ. «Понимай, как хочешь». Неохотно отпустил Ларину руку, предварительно поцеловав пальчики. Потом еще поцеловал темную в щеку, но вспомнил, что хотел спросить еще об одном, и поймал руку обратно, а потом вообще сгреб ее всю и прижал к себе. Эльфийка не сопротивлялась, надеюсь, ей тоже нравится. «Скажи, Ларочка, а почему мне так приятно к вам с Эль прикасаться и особенно обнимать? Нет, я понимаю, что вы очень красивые и все такое, но тут речь не о моих чувствах, а о какой-то энергии, которая от вас идет». Эльфийка как-то удивленно, что ли, посмотрела на меня. «Если бы я к тебе плохо относилась или ты просто был мне неприятен, то ощущения были бы совсем другими», — ответила она после некоторой паузы. «Получается, достаточно просто дотронуться до любого эльфа, чтобы узнать, как он к тебе относится? Но я начал это ощущать не так давно. А когда танцевал с Алисой на балу, вообще ничего не почувствовал, кроме того момента, когда она мне на ногу из вредности наступила. Маленькая длинноухая хулиганка». «И не мог ты там ничего почувствовать. На нас, эльфах, всегда защита стоит, чтоб посторонние чувств прочесть не могли». «А я сейчас с тобой почему могу? А с Эль, наверное, уже месяц. Только раньше это едва ощущалось, и теперь очень отчетливо». «Ну так ты не посторонний. И вообще, зачем тратить силы на защиту, чтобы скрыть под ней положительные эмоции?» На последний вопрос Лара ответила как-то неуверенно. Похоже, что не врет, но чего-то не договаривает. Не стал я у нее все выпытывать, отпустил из объятий, и на этом разговор закончился. И почти сразу вернулась с охоты светлая. Ну точно, подслушивала. Как иначе объяснить такое совпадение? Ларине, темная эльфийка. «Этого не может быть, просто не может. То, что светлая в Вадима влюбилась, я давно подозревала. Она-то никаким богам клятв не давала, а ее великая тайна, которая оказалась всего лишь великой миссией, объясняет далеко не все ее поступки по отношению к человеку. Ладно, Элидриэль, но вот я в нее влюбиться не могла. Да, испытываю искреннюю благодарность за спасение. Да, отношусь с некоторой симпатией, которой просто в принципе не могу испытывать к человеку. Но это точно не любовь, просто не может ею быть. Однако природную магию не обманешь. Нас с самого детства учат ставить щит, чтобы окружающие не могли прочесть чувства при случайном прикосновении. Постепенно к нему так привыкаешь, что забываешь о существовании этого ментального щита. Он становится частью ауры, и со временем его уже и снять-то невозможно. Но чтобы носители таких щитов вообще не лишились возможности показывать свои чувства, они изначально сделаны проницаемыми для любви, и вот ее уже никак не скроешь. Но я никакой любви к Вадиму не ощущаю, совсем, уже не воспринимаю его как заросшего волосами по всему телу корявого полуорка-полугнома с маленькими глазками и изуродованными богами ушами, но не более того. А может, это и есть настоящая любовь, а не то, что пишут в старинных романах? И объятия этого человека мне тоже совсем не кажутся неприятными, хотя сама я от его прикосновения никакой положительной энергии не ощущаю. Но это и понятно. Вадим магическими способностями не обладает, Ей просто неоткуда взяться. И то, что спать не буду, тоже никаких неприятных эмоций не вызывает. Но все-таки я любовь себе представляла совсем по-другому. Не так, как в книжках, но и не так обыденно.